Глава 7. Гость, напоминающий Гая Фокса. Разумеется, теперь мы знаем, что это был не Петтис. Мэнган поджег кончик сигареты девушки сердитым щелчком зажигалки. Петтис ростом 1,60 м. Кроме того, теперь, когда у меня есть время на то, чтобы подумать, мне кажется, что и голос его был сымитирован недостаточно точно. Однако он говорил с теми же интонациями и употреблял те же слова, что и Петтис. Доктор Фелл нахмурился. «А вам не показалось странным, что коллекционер «История о призраках» заявился к вам в образе, больше подходящем для ночи Гая Фокса? Или он, может быть, любит устраивать розыгрыши?» Розетта Гримо снова посмотрела на него с испуганным выражением лица. Рука с сигаретой замерла, будто указывая на что-то, и Розетта повернулась, чтобы посмотреть на Мэнгана. Потом она опять перевела взгляд на доктора, и в ее миндалевидных глазах блеснул нехороший огонек, дыхание сделалось более глубоким, то ли от гнева, то ли от злости, то ли от внезапного озарения. Им обоим в голову пришла одна и та же мысль, причем Мэнгана она обеспокоила гораздо сильнее. Он производил впечатление человека, который всячески пытался быть хорошим парнем, живущим в ладу с миром настолько, насколько мир это позволял. У Рэмпола возникло ощущение, что эта их общая мысль никак не была связана с Петтисом, потому что Мэнган запнулся, вспоминая, в чем заключался вопрос доктора Фелла. «Розыгрыши?» — повторил он, нервно проводя рукой по проволочным черным волосам. «А, вы про Петтиса?» «Боже правый, нет. Он учтив и сдержан, как все джентльмены. Дело в том, что мы не видели его лица. Дело обстояло так. Мы сидели в той самой комнате на первом этаже, потому что после ужина...» «Подождите!» — перебил Хедли. «Вы оставили дверь, ведущую в холл, открытой?» «Нет». Мэнган был готов защищаться. «Черт побери! Никто не будет в снежную ночь сидеть в продуваемой комнате с открытой в холл дверью, особенно если нет центрального отопления. Я знал, что мы услышим звонок, если кто-то придет. Кроме того, скажу честно, я был уверен, что ничего не случится. Во время ужина профессор дал нам понять, что это все спектакль, что все это каким-то образом подстроено. Он сам не хотел сеять панику». Хедли смерил его долгим тяжелым взглядом. «У вас тоже сложилось такое впечатление, мисс Гримо?» «Да, в некотором роде. Я не знаю. Его всегда трудно понять», — ответила она с ноткой гнева или возмущения. «То ли он раздражен, то ли его, наоборот, что-то развеселило, то ли он просто притворяется. У моего отца странное чувство юмора, и он любит драматические эффекты. Обращается со мной, как с ребенком. Не уверена, что хоть раз в жизни видела его напуганным, поэтому не могу ничего сказать на этот счет. Однако последние 3 дня он вел себя настолько странно, что когда Бойт рассказал мне о том человеке в таверне...» Она пожала плечами. «В чем проявлялось его странное поведение?» «Например, он постоянно что-то бормотал себе под нос. Начинал ворчать из-за ерунды, хотя ему это не свойственно. Опять же, смеялся он тоже слишком много. Но страннее всего, конечно, были эти письма. Он начал получать их каждый день. Даже не спрашивайте меня, что в них было. Он их всех сжигал. Приходили письма в самых обычных конвертах, пенни за штуку. Я бы даже их не заметила, если бы за ним не водилась привычка...» Розетта помедлила. «Может, вы поймете. Мой отец принадлежит к тому типу людей, по реакции которых сразу можно понять, от кого письмо и что в нем написано. Он взрывается и говорит: «Чертов прохиндей!» Или «Какое нахальство!» Или вот он радуется и восклицает: «Надо же! Письмо от старины такого-то и такого-то!» И так удивлен, словно до этого ему казалось, будто до человека из Ливерпуля или Бирмингема так же далеко, как до обратной стороны Луны. Не знаю, понимаете ли вы? Мы понимаем. Пожалуйста, продолжайте. Но когда он получал эти письма, что бы в них ни было, он совсем ничего не говорил. Его лицо оставалось бесстрастным. Еще он ни разу не уничтожил ни одного письма при всех. За единственным исключением это произошло вчера за завтраком. Он взглянул на очередное письмо, скомкал его, встал со стула с задумчивым видом, подошел к камину и бросил его в огонь. Тут те... Розетта мельком взглянула в сторону Хедли. Потом, видимо, поняла свою оплошность и растерялась. «Миссис... мадам... я хочу сказать тете Эрнестина». Тут она спросила у него, не положить ли ему еще бекона. Он внезапно повернулся к нам и крикнул: «Иди к черту!» Это было так неожиданно, что не успели мы оправиться от шока, как он уже вышел вон из комнаты, бормоча, будто бы ему покоя нет нигде. Было в нем в тот момент что-то дьявольское. В тот день он и вернулся с картиной. После этого у него сразу поднялось настроение. Он рассказывал по дому, усмехался, даже помог таксисту и еще кому-то, кто был с ним, поднять картину наверх. Я не хочу, чтобы вы решили... Судя по всему, к Розетте, этой сложной натуре вновь подкрадывались воспоминания. Она начинала думать, и это было скверно. Дрожащим голосом она добавила: «Не думайте, будто я плохо к нему отношусь». Хедли проигнорировал личные подробности. «Упоминал ли он когда-либо этого мужчину?» «Так, мимоходом, когда я спросила у него». Он сказал, что это один из шарлатанов, которые часто угрожали ему за насмешки над историей магии. Конечно, я знала, что за этим скрывается что-то еще. «Почему, мисс Гримо?» Она выдержала паузу, смотря на него немигающим взглядом. «Потому что я чувствовала, что тут все по-настоящему. И потому что я часто задумывалась, скрывается ли в прошлом моего отца нечто такое, что может навлечь на него беду. Вызов был брошен. Последовала продолжительная пауза. Они слышали приглушенное поскрипывание и тяжелые шаги, сотрясавшие крышу. На ее лице, словно отблеск пламени, заиграла какая-то новая эмоция. То ли страх, то ли ненависть, то ли боль или сомнение. Снова вернулся налет чего-то варварского. Как будто бы ее норковое манто на самом деле было накидкой из шкуры леопарда. Она скрестила ноги и вальяжно откинулась на спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Она повернула голову так, что отблески пламени озарили ее шею и полузакрытые глаза. Одарила их слабой, застывшей улыбкой. Тени четко выделили ее скулы. Рампл заметил, что она дрожит. И почему вдруг ее лицо показалось непропорционально широким? «Ну?» — подначила Розетта. Хедли проявил умеренное любопытство. «Навлечь на него беду? Я не совсем понимаю. Что вас заставляет так думать?» «Ой, на самом деле ничего. На самом деле я так не думаю. Это просто домыслы». Она поспешила откреститься от своих слов, и ее грудь стала подниматься и опускаться гораздо спокойнее. «Вероятно, я так подумала из-за того, что всю жизнь мне довелось наблюдать за его хобби. Как вы знаете, моя мама умерла. Она умерла, когда я была еще совсем ребенком. Говорят, она была ясновидящей». Розетта снова поднесла сигарету к губам. «О чем вы спрашивали?» «В первую очередь о том, что произошло сегодня. Если вы считаете, что будет полезным углубиться в прошлое вашего отца, Скотланд-Ярд, разумеется, примет ваше предложение». Она резко отвела сигарету от лица. «Но...» — продолжил Хедли все тем же бесстрастным голосом. «Давайте дослушаем историю, которую нам рассказывал Мэнган. После обеда вы отправились в гостиную, и дверь в холл была закрыта. Сказал ли вам профессор Гримов, какое время ожидался визит опасного гостя?» «Да», — ответил Мэнган. Он вытащил платок и теперь промакивал им лоб. Свет от камина подчеркнул множество морщинок, испещривших его лоб и худое лицо с впалыми щеками. «По этой причине я не стал раздумывать над тем, кто пришел. Этот человек явился слишком рано. Профессор сказал, что визитер придет в 10, а он прибыл без четверти. 10 часов. Вот как. Вы уверены, что он назвал именно это время?» «Ну, да. По крайней мере, я так запомнил. Около 10 вечера. Правда же, Розетта?» «Я не знаю. Мне он ничего не сказал». «Вот как. Продолжайте, мистер Мэнган. У нас работало радио, что было не очень хорошо, так как музыка была слишком громкой. Мы играли в карты у камина. Несмотря на это, я все равно услышал звонок. Я посмотрел на каминные часы, на них было без 20:10. Я только встал, как услышал, что дверь в передней открылась. Потом я услышал, как мадам Дюмон говорит нечто вроде «Подождите, я узнаю», и потом звук захлопывающейся двери. Я кликнул: «Эй, кто там?» Но радио так надрывалось, что я не выдержал и выключил его. Сразу после этого мы услышали, как Петтис... Да, мы оба сразу подумали, что это Петтис. Зовет нас. «Приветствую, ребятки». «Это Петтис. К чему все эти формальности?» «Я поднимусь к губернатору». «В точности в таких выражениях?» «Да. Он всегда называл доктора Гримо губернатором. Ни у кого другого на это духу не хватало, кроме Барнби, который зовет его папой. Ну, мы ответили ему: порядок, как положено, и больше об этом не задумывались. Потом мы опять сели в гостиной. Я заметил, что назначенный час приближается. Стал прислушиваться и занервничал, ведь было уже почти 10. Хедли что-то начертил на полях записной книжки. «Получается, что мужчина, назвавшийся Петтисом, разговаривал с вами через дверь, не видя вас», — задумчиво сказал он. «Откуда, по-вашему, он узнал, что вы там?» Мэнган нахмурился. «Наверное, увидел нас в окне. Когда вы поднимаетесь по лестнице, вы легко можете разглядеть эту комнату через ближайшее окно. Я сам всегда обращал на это внимание. Более того, обычно, если я вижу, что в гостиной кто-то есть, я стучу в окошко вместо того, чтобы звонить». Суперинтендант продолжал задумчиво чертить что-то в записной книжке. Он было собрался задать вопрос, но передумал. Розетта смерила его резким, немигающим взглядом. На что Хедли лишь сказал: «Продолжайте. Вы ждали 10 часов, и ничего не произошло», — с нажимом произнес Мэнган. «Однако, как это ни странно, с каждой минутой после 10 я нервничал все больше и больше, вместо того, чтобы почувствовать облегчение. Как я вам уже сказал, я думал, что этот мужчина на самом деле не придет и никаких неприятностей не будет. Однако я представлял темный коридор, странный доспех с японской маской, который там стоит, и чем больше я об этом думал, тем меньше мне все это нравилось». «Я очень хорошо тебя понимаю», — сказала Розетта. Она посмотрела на него как-то странно, удивленно. «Я думала о том же самом. Но мне не хотелось рассказывать тебе об этом, чтобы ты не назвал меня глупой. Ох. У меня бывают такие психические припадки», — с горечью ответил Мэнган. «Поэтому меня так часто увольняют, и поэтому же меня, скорее всего, опять уволят за то, что я сегодня не позвонил, чтобы сообщить об этом происшествии. Черт бы побрал редактора новостей! Я не Иуда!» Он поменял позу. «В общем, где-то в 10 минут 11-го я решил, что больше этого не вытерплю, Я бросил карты на стол и сказал Розетте: «Послушай, давай чего-нибудь выпьем и включим все лампы в коридоре. Надо что-то сделать». Я хотел вызвать Энни, но потом вспомнил, что в субботу вечером она всегда уходит. «Энни? Вы имеете в виду горничную?» «Да, я уже и забыл про нее. Дальше?» Я направился к двери и обнаружил, что она заперта снаружи. Описать, что я тогда почувствовал, можно примерно так. В вашей спальне находится какой-нибудь заметный предмет, например, картина или ваза. Вы так к этому предмету привыкли, что почти не обращаете на него внимания. Но однажды вы заходите в спальню и чувствуете, что в комнате что-то не так. Вы не понимаете, что именно, и это вас раздражает. И вдруг вы замечаете пустое место. Вы испытываете шок. Привычный предмет исчез, понимаете, да? Я чувствовал себя примерно так же. Я знал, что что-то не так, и это чувство не покидало меня с того момента, как этот тип поговорил с нами из коридора. Но осознание пришло только тогда, когда я обнаружил, что дверь заперта. Меня как обухом по голове ударило. И как раз тогда, когда я начал бестолково дергать за ручку, раздался выстрел. Огнестрельное оружие внутри помещения производит ужасный шум. Мы хорошо расслышали выстрел, хотя и прозвучал он на верхнем этаже. Розетта закричала. Я не кричала! Потом она указала на меня пальцем и озвучила мои собственные мысли. Это был вовсе не Петтис. Он пробрался внутрь. «Можете ли вы сказать, во сколько точно это было?» «Да. В 10:50. Ну, я, конечно, попытался вынести дверь». Несмотря на то, что Мэнган словно переживал все заново, в его глазах заблестел лукавый огонек ироничного веселья. Казалось, ему хотелось что-то сказать, но он опасался, что это может быть неправильно воспринято. «Вы, должно быть, замечали, как легко выбиваются двери в разных историях. Все эти истории — просто описание рая для плотников. В них двери постоянно выбивают при всяком неудобстве, даже в ситуациях, когда кто-то за дверью просто не хочет отвечать на обыкновенный вопрос. Попробовал бы кто-нибудь проделать этот трюк с одной из здешних дверей». Какое-то время я ударял в нее плечом, а потом решил выпрыгнуть в окно и попытаться войти через переднюю дверь или со стороны заднего двора. Так я и наткнулся на вас, а что было дальше, вам известно. Хедли постучал кончиком карандаша по записной книжке. «И часто передняя дверь бывает открытой, мистер Мэнган?» «Боже, я не знаю! Но больше мне ничего в голову не приходило. Как бы то ни было, она оказалась не заперта». «Да, она была не заперта. Вам есть что добавить, мисс Гримо?» Она опустила веки. «По большому счету, нечего. Бойд рассказал вам все именно так, как оно и было. Однако полицейские всегда стремятся узнать как можно больше странных деталей, не так ли? Даже если они вроде как и неважные. Скорее всего, это совсем незначительное наблюдение, но я все равно вам расскажу». Спустя несколько минут после звонка в дверь я поднималась, чтобы взять сигареты со столика у окна. Как Бойд уже сказал, играло радио. Однако откуда-то с улицы, а может, с крыльца, донесся звук, похожий на удар. Словно с большой высоты упал тяжелый предмет. Это не было похоже на обычный уличный шум. Словно человек упал. Рампл непроизвольно поежился. Хедли спросил: «Удар, говорите? Вы не выглянули наружу, пытаясь разглядеть, что это было?» «Да, я выглянула, но ничего не увидела. Конечно, я просто немного отодвинула в сторону занавеску и посмотрела краешком глаза, но могу поклясться, что на улице никого не было». И тут она резко замолчала. Ее губы приоткрылись, а глаза уставились в одну точку. «Боже мой!» «Да, мисс Гримо», — невозмутимо сказал Хедли. «Все занавеси были опущены, как вы и сами только что подтвердили. Я хорошо это запомнил, потому что мистер Мэнган запутался в одной, когда выпрыгивал в окно. Именно поэтому я и задался вопросом, как гость мог хоть что-то разглядеть в окне. Может быть, в какой-то промежуток времени окна не были зашторены? В тишине опять были слышны только приглушенные шаги по крыше. Рэмпл бросил взгляд на доктора Фелла, который стоял, опираясь на одну из невыбиваемых дверей. Широкополая шляпа надвинута на глаза, рука придерживает подбородок. Потом Рэмпл перевел взгляд на бесстрастного Хедли и снова на девушку. «Он думает, что мы лжем, Бойд», — холодно сказала Розетта. «Полагаю, на этом наш разговор можно окончить». И тут Хедли улыбнулся. «Ничего подобного, мисс Гримо. И сейчас я объясню, почему я вам верю, так как кроме вас нам помочь больше некому. Я вам даже расскажу, что случилось на самом деле. Фелл!» «Что?» — пробасил Фелл, резко поднимая голову. «Я хочу, чтобы вы послушали», — произнес Хедли настойчиво. «Совсем недавно вы с явным удовольствием утверждали, что убеждены в правдивости невероятных на первый взгляд историй, рассказанных Милсом и миссис Дюмон, при этом напуская туману и не объясняя, почему именно вы им поверили. Теперь я могу ответить вам тем же. Я готов сказать, что поверил и тем историям, и историям этих молодых людей. И объясняя, почему я им верю, я объясню саму невероятную ситуацию». Тут доктор Фелл по-настоящему вышел из задумчивости. Он надул щеки и посмотрел на Хедли так, словно готовился к поединку. «Признаю, все объяснить я не смогу», — продолжил Хедли. «Но расскажу достаточно, чтобы сузить круг подозреваемых до нескольких человек и понять, почему на снегу не осталось следов». «А, вы об этом!» — пренебрежительно отозвался доктор Фелл, заметно расслабившись. «На секунду я подумал, что вы действительно до чего-то докопались. Но это все очевидно». Хедли чудовищным усилием воли сохранил самообладание. «Человек, на которого мы хотим выйти», — продолжил он, «не оставил следов ни на тротуаре, ни на ступенях, потому что он по ним не ходил после того, как снег прекратился. Все это время он был в доме. Или какое-то время был в доме. Он был либо А. домочадцем, либо Б. что более вероятно, кем-то, кто спрятался здесь еще в первой половине вечера, открыв переднюю дверь ключом. Обе теории объясняют все нестыковки в историях, которые мы здесь сегодня услышали. В нужное время он надел свой замысловатый наряд, вышел наружу на подметенный порог и позвонил в колокольчик. Это объясняет, откуда ему, несмотря на закрытые шторы, было известно, что мисс Гримо и мистер Мэнган сидели в гостиной. Он видел, как они туда заходят. Также это объясняет, как он вошел в дом, когда дверь захлопнули прямо перед его носом. У него был ключ». Доктор Фелл медленно покачивал головой и что-то бормотал себе под нос. Под конец речи он демонстративно сложил руки на груди. «Хм, да. Однако зачем человеку проделывать все эти фокусы? Пусть он даже немного не в себе. Если мы рассматриваем версию с домочадцами, это хороший аргумент. Главной целью тут было бы убедить всех в том, что визитер является кем-то посторонним. Однако, если этот человек действительно посторонний, зачем ему подвергать себя такому риску, долго выжидая, прежде чем начать действовать? Разве не проще было бы прийти в назначенное время?» «Во-первых», — начал методичный Хедли, загибая палец, «ему нужно было знать, кто где находится, чтобы ему никто не помешал. Во-вторых, что еще более важно, он хотел безукоризненно выполнить свой трюк с исчезновением, абсолютно нигде не оставив следов. Предположим, для безумного брата Анри трюк с исчезновением представлял особую важность. Таким образом, он пробрался в дом во время снегопада, а потом ждал, пока тот прекратится. «Кто такой брат Анри?» — резким голосом спросила Розетта. «Никто. Просто имя, дорогая моя», — учтиво пояснил доктор Фелл. «Я вам уже сказал, что вы с ним не знакомы. А теперь, Хэдли, я вынужден решительно оспорить некоторые из ваших подозрительных выводов. Мы тут с вами рассуждаем о начале и конце снегопада так, будто его можно регулировать как воду в кране. Хотелось бы мне знать, как, черт возьми, можно определить, когда точно снегопад начнется или закончится. Вряд ли найдется такой человек, который подумает: «Ага, в субботу вечером я совершу преступление». Думаю, что снег пойдет ровно в 5 часов и прекратит падать ровно в 9:30. Следовательно, у меня будет предостаточно времени, чтобы пробраться в дом и приготовиться к фокусу, когда снегопад закончится. Ц-ц! Ваше объяснение еще более невероятное, чем изначальная задача. Гораздо проще поверить в то, что убийца прошел по снегу, не оставив следов, чем в то, что он точно знал, когда ему можно будет по нему пройти. Суперинтендант явно был раздражен. «Я пытаюсь докопаться до самого главного», — сказал он. «Однако, если вы намерены спорить, разве вы не видите, что это объясняет последнюю проблему?» «Какую проблему?» По словам нашего друга Мэнгана, визитер угрожал, что придет в 10 часов. Миссис Дюмон и Милс утверждают, что он должен был прийти в 9:30. «Подождите!» Хэдли не дал Мэнгану возразить. «Кто солгал? А или Б? Во-первых, есть ли хоть одна разумная причина, по которой кому-то из них понадобилось врать об этом уже после случившегося? Во-вторых, если А говорит 10:00, а Б 9:30, то независимо от того, виновны они или нет, кто-то из них должен был заранее знать точное время прибытия гостя. И кто из них назвал время правильно?» «Никто», — сказал Мэнган, смотря на них большими глазами. «Он пришел в 9:45». «Да, и, следовательно, все говорили правду. А еще мы можем из этого заключить, что угроза визитера была расплывчатой. Он, судя по всему, намекнул, что придет где-то в 9:30 или около 10. А Гримо, который отчаянно старался делать вид, что предстоящая встреча его не напугает, постарался упомянуть оба варианта, чтобы все точно были дома. Моя жена делает то же самое, когда отправляет приглашение на вечер игры в бридж. Почему брат Анри не мог назвать точное время? Потому что, как Фелл уже сказал, он не был властен над снегом. Он мог рискнуть и поставить на то, что сегодня, как и несколько дней подряд до этого, вечером пойдет снег. Однако ему все равно пришлось бы ждать, пока снег кончится, даже если бы тот шел до полуночи. Ему повезло. Снег прекратился в 9:50, а потом он поступил именно так, как поступил бы сумасшедший. Подождал 15 минут и позвонил. Доктор Фелл открыл было рот, чтобы заговорить, но, взглянув на внимательные лица Розетты и Мэнгана, остановился. «Итак», — сказал Хэдли, расправляя плечи, — «я доказал вам двоим, что верю каждому вашему слову, и сделал я это потому, что мне нужна ваша помощь. Человек, которого мы ищем, вряд ли был посторонним. Он хорошо знает домашний уклад, расположение комнат, распорядок дня, привычки жильцов. Он знает, как вы разговариваете, ваше прозвище, Он знает, как этот мистер Петтис обыкновенно обращался не только к Гримо, но и к вам. Следовательно, он не может быть неким сотрудником профессора, которого вы никогда не видели. Мне нужно, чтобы вы рассказали все о том, кто часто наведывается к вам в гости, о каждом, кто был достаточно близок к доктору Гримо, чтобы соответствовать этому описанию. Розетта неловко пошевелилась. Вопрос застиг ее врасплох. «Вы думаете, что это сделал кто-то...» «Боже, это невозможно! Нет, нет, нет!» Вскрики походили на странное эхо голоса ее матери. «Нет, никто не подходит под описание, и никто не мог это сделать!» «Почему вы так считаете?» — резко спросил Хедли. «Вам известно, кто застрелил вашего отца?» Слова раздались, как гром среди ясного неба, и заставили ее вздрогнуть. «Разумеется, нет!» «Или, может быть, вы кого-то подозреваете?» «Нет, разве что...» Она блеснула зубами. «Не понимаю, почему нужно искать убийцу вне домашнего круга. Вы нам тут преподали очень милый урок дедукции. Премного благодарны. И если человек вел себя в точности, как вы описали, гораздо разумнее предположить, что это кто-то из домочадцев. И описание подходило бы гораздо лучше». «Подходило бы кому?» «Давайте подумаем. Это ведь по вашей части?» Каким-то образом Хедли удалось разбудить тигрицу, и она наслаждалась моментом. «Конечно, вы еще не со всеми познакомились. Вы не видели ни Энни, ни мистера Дреймона, но ваше другое предположение и гроша ломаного не стоит. Для начала, у моего отца очень мало друзей. Помимо обитателей этого дома, существует только два человека, попадающие под заданные параметры, и ни один из них не может быть убийцей. Не может из-за определенных физических характеристик. Один из них настоящий Энтони Петтис, он не выше меня, а я совсем не амазонка. А другой — Джером Барнаби, который написал ту самую жуткую картинку. У него есть небольшой физический изъян, который невозможно скрыть и который виден издалека. Тетя Эрнестина и Стюарт его бы сразу узнали». «И все-таки, что вам о них известно?» Розетта пожала плечами. «Оба в возрасте, состоятельные, увлечены своими хобби. Петтис лысый и педантичный, но в нем нет ничего стариковского, таких, как он обычно называют, славный малый. А еще он чертовски умен. Тьфу! И почему бы им не найти себе какое-нибудь применение?» Она сжала кулаки. Потом посмотрела на Мэнгана, и ее затуманенный взгляд постепенно сделался довольным и хитрым. «Вот Барнаби, да. Джером в некотором роде нашел себе применение. Он вполне известный художник, хотя предпочел бы известность в области криминологии. Крупного телосложения, добродушный. Ему нравится рассуждать о преступлениях и хвалиться своими былыми спортивными достижениями. Джерома можно назвать привлекательным. Он очень тепло ко мне относится и будет ужасно ревнует». Ее улыбка стала шире. «Мне не нравится этот тип», — тихо сказал Мэнган. «Более того, по-человечески я его просто ненавижу, и мы оба это знаем. Но Розетта все же кое в чем права. Он бы никогда не совершил ничего подобного». Хедли опять сделал пометку. «В чем его изъян?» «У него деревянная нога. Я думаю, понятно, почему он не сумел бы ее скрыть». «Спасибо. Пока что на этом все». Хедли захлопнул записную книжку. «Предлагаю вам отправиться в лечебницу, если, конечно, не осталось никаких других вопросов. Фэл?» Доктор выступил вперед. Он навис над девушкой и пристально посмотрел ей в глаза, склонив голову немного на бок. «Всего один последний вопрос», — сказал он, словно муху, смахивая с глаза черную ленту от пенсне. «О-ха! Вот что! Мисс Гримо, почему вы так уверены в том, что виновен Дреймонд?»